«Ты, эгоист и сволочь, Мерфи», — негромко огрызнулся волшебник. «Должно быть, тоже не хотел, чтобы Гермиона услышала их разговор. Ты не способен думать о других, только о себе печешься. Я думаю о профессоре Люпине, которому заклинанием вскрыла грудь и живот от плеча до пояса. Думаю о Гринджер, которая могла буквально сжечь себе все нервы, если бы продержалась еще секунд 30, прикрывая вас, кретинов. У одного магической семьи уже 10 веков, у другого 8, а их прикрывает девочка с самодельным заклинанием, попутно чуть себя не прикончив. Позор на всю Британию. Хотя да, и о себе я тоже думаю. Знаешь, на что похоже по ощущениям, когда тебя насквозь пронзают копьем? Могу рассказать в красках. Я поговорю с Гарри, буркнул Уизли со злобой. Но ты здесь ни при чем, да лишь бы результат был, а остальное мне абсолютно не важно. Что ж, более не задерживаю. Все, что хотел сказать, я уже сказал. Резко развернувшись, волшебник вышел из лазарета, а Кайнет незаметно снял барьер. Затем встретился глазами с недовольным взглядом Гринджер. Вздохнув, она заметила. Не расслышала, что ты ему наговорил, но ситуация от этого явно проще не станет. У меня с ними сейчас и так все очень неловко, и еще отдельно разговор с Гарри предстоит, хмуро заметила она. Полагаю, я облегчил тебе задачу, честно объяснив все, как есть. Сомневаюсь, очень сомневаюсь. И вообще, ты Рона наверняка распекал за то, что он влез, куда не следовало. Может, даже из-за дела, но я сам-то, или я не говорила, не выходить из замка, нарушить прямой приказ учителя, это очень, очень недостойно, Джеймс, попыталась она пристыдить Мерфи. Не так ли, у меня не было выбора, изобразив скромность, Мак опустил взгляд. Впрочем, ответ у него уже был заготовлен заранее. Знаешь, я просто устал уже бояться. То есть, ведьма явно такого ответа не ожидала. Я не бежал спасать тебя или профессора Люпина. Полагал, что и сами неплохо справитесь. Но помнишь, как мы говорили о школе еще в самый первый раз? Про уровень угрозы, взрывающиеся котлы или кидающиеся из-за угла проклятиями Эмбер. Это нормально, заметил он, пожав плечами. Оставалось надеяться, что Силвин не решит все простить самоуверенному грязнокровке после его ранения. Все-таки игра получалась забавной, да и Аманда была достаточно перспективна для обучения даже подобным способом. Но вот когда почти каждый старшекурсник, выходивший из замка, может оказаться под действием Империя и в любой момент начать взрывать и рубить на куски окружающих, чтобы отвлечь внимание, спровоцировать панику или просто устроить хаос по приказу какого-то психа, для первого курса немного слишком. Мне это просто надоело, так что я решил, что если помогу разобраться с Блэком, или кто там будет с ним еще, то просто обеспечу себе безопасную жизнь в школе. Жаль, у нас не получилось. Самого страшного не произошло, это главное, заметила Гринджер, немного удивленно разглядывая его. Судя по всему, такого ответа она не совсем ожидала. С другой стороны, не думала же она, что Мерфи бежал спасать именно ее. Сожалею, что не справилась и пострадал и ты, и профессор. А еще жутко обидно, что мне теперь месяц нельзя колдовать. Но все могло обернуться куда хуже. На самом деле, тебе очень повезло, что всего лишь месяц. Когда я понял, что с тобой произошло, то опасался, что ты вообще на годы останешься без магии. С твоей стороны это было очень безрассудно, вот уж от кого я не ожидал. Так пострадать из-за собственного же оружия, на годы, воскликнула Гринджер. Должно быть, подробности диагноза ей не объяснили, хотя должны были, из-за собственного оружия. Так, стой, Джеймс, хочешь сказать, что ты понял, почему мне так сильно досталось? Мадам Помфри и директор говорили про мощное перенапряжение и переутомление, как в тот раз, но бой же длился всего несколько минут, а тогда я провела с маховиком 3 часа подряд, дело не в резерве, думаю. Когда ты потеряла сознание, то у тебя еще 90% энергии оставалось в запасе, судя по рассказу. Проблема в перегреве и общей неприспособленности. Ты слишком увлеклась со своим мечом, не просчитав риск. А это не одно и то же. Маховик, это ведь в каком-то роде бесполочковая магия. И пускай я к ней не готова пока, но ведь в прошлый раз времени ушло куда больше на повышение температуры. Нет, маховик работает с тем же коэффициентом, что и палочка. Просто механизм другой. Суть верная, но ты смотришь не в ту сторону. Проблема именно в твоем заклинании. Сейчас объясню наглядно. Встав с кровати, маг нашел взглядом среди прочих книг у кровати переведенное на английский собрание медицинских трудов Парацельса в четырех частях, выбрал третий том и подошел к Гринджер. Присев на стул у кровати, он нашел нужную главу и левиасцей подвесил раскрытую книгу в воздухе. Все-таки было какое-то непонятное удовольствие в том, чтобы иногда так бесполезно тратить магическую энергию на подобные мелочи. Он указал на схематичный рисунок, изображающий контуры нервной системы человека, а точнее, параллельных ей магических каналов, как тут у целителей принято называть цепи. В этом мире судьба Теофраста фон Хоенхейма сложилась по-другому. Некоторые книги он так и не написал, другие наоборот, никогда не появились в том прежнем мире, да и погиб он здесь иначе. Однако его вклад в алхимию, равно как и в изучение магических цепей и способов хранения магической энергии, здесь оказался ничуть не менее великим. Разве что фамильными гербами он никогда не занимался, ввиду их отсутствия, зато работал с волшебными палочками и описывал механизмы их применения и подбора. А ведь кто-то другой на месте Кайнетта даже мог бы сказать, что сама возможность прочесть ранее неизвестные труды подобного гения стоит всех проблем и неудобств, включая собственную смерть. Вот они, каналы, сохраняют и передают магическую энергию в теле, в своем роде вторая нервная и кровеносная система тела, только на ином, духовном уровне. Мы пользуемся ими, практически не замечая, а точнее, каждый раз палочка сама обращается к ним, отбирая немного энергии для сотворения заклинания. Это я знаю, в книгах, что мы вместе просматривали для перевода, это все упоминалось, отмахнулась Гринджер, намекая, что не стоит, как с другими, начинать совсем уж с азов, говоря с ней. Я их все же не просматривал, а читал, спокойно ответил маг. Реакция ведьмы его скорее позабавила. В конце концов, у меня на 5 предметов меньше, так что время было. Но если ты все это уже знаешь, то почему палочкой колдовать легче, чем без нее? Она собирает, проводит и фокусирует магию в нужной точке, создавая заклинание, как по учебнику ответила Гермиона. Да, но магию она при движении собирает вокруг, ты ведь это помнишь? Я читала описание этого принципа, но так и не поняла, зачем, если магия и так уже есть у нас внутри, в этих самых каналах, потому что ее там не так уж много, а вокруг она почти бесконечна. Смотри, он начертил мистическим знаком петлю и произнес арию, люмос. Я сейчас собрал из воздуха в 4 раза больше энергии, чем потратил сам. Если просто поддерживать уже наложенное заклинание, он неподвижно вытянул руку и просто указал мистическим знаком на шар света, тогда палочка просто тянет магию из воздуха, но уже медленно, получается примерно поровну собственной внешней энергии. То есть сил тратится в 2 раза меньше, чем без палочки, однако все равно довольно много, к тому же постоянно. А на магический предмет без такого концентратора внутри, какой есть в палочках, требуется полная цена, только собственная сила без внешней поддержки. Допустим, если брать отвлеченно, пусть весь резерв магии это 500 условных единиц, тогда противо, наколдованной палочкой, требует, допустим, 1 единицу, без палочки, руками или через иной артефакт, уже 5, а поддержание, соответственно, по 4,20 единиц в минуту. Идея ясна? Да, это как Манов Популоус. Что и где? Переспросил маг удивленно. Эта игра такая, очень популярная сейчас. Нужно исполнять роль бога для людей, и у игрока есть мана, некое количество очков, которые тратятся на совершение чудес. Но мана вовсе не, начал Арчибальд, но быстро оборвал себя. Это просто совпадение терминов, и она явно имела в виду нечто совсем иное. А если он сейчас начнет детально расписывать отличия маны и от, процесс их преобразования и так далее, то уйдет слишком много времени. И у Гринджер появится слишком много ненужных вопросов. Хорошо, пускай, если так проще понять. В нашем случае ты, опять же в условных числах, потратила на включение меча 25 единиц сразу, по 5 на каждый компонент, и потом тратила еще 100 в минуту на все, без скидок, без внешнего источника, только собственную энергию на активацию и поддержание. В старой версии, при коротких взмахах, расход был разовый на 3 заклинания, но теперь ты тратила силы постоянно, каждую секунду. Зелье, которое поддерживает свой эффект за счет тех же каналов, требовало еще, допустим, 15 или 20 единиц в минуту, на телекинез и на предвидение. И маховик еще 10 в минуту на двойном ускорении, Взяв со своей тумбочки перо и пергамент, маг вернулся, положил на колени еще одну книгу и быстро начал вносить все эти расчеты. Итого, условно, 130 в минуту. При общем резерве, допустим, около 3000, это позволило бы тебе вести бой на подобных условиях минут 10-12 реального времени, ведь под действием маховика энергия расходовалась в два раза быстрее. Вот только пропускная способность на данный момент, условно говоря, 100 единиц в минуту, и ты ее превысила на треть. А на самом деле, может быть, и в два раза, и даже больше, я все-таки беру условные цифры, а точнее надо спрашивать у целителя. Пропускная способность, уточнила ведьма. В литературе волшебников этому аспекту не уделялось много внимания, разве что в разделах по бесполочковой магии, которые она просматривала лишь мельком. Сколько энергии ты безопасно можешь использовать в единицу времени? В физике это называлось бы проводимость. А у тебя из-за попытки пропустить больше энергии пошел резкий перегрев каналов, выросла нагрузка на нервы, потом общее повышение температуры, болевой шок, и далее как цепная реакция. К счастью, профессор Снейп успел тебя спасти. Вероятно, в целом твой максимум выше этой условной сотни единиц, но тело пока не позволяет его поддерживать. «Прошу прощения», – переспросила она, почему-то смутившись и быстро натянув одеяло до подбородка. «Недостаточно тренировок, не хватает выносливости», – объяснил маг предельно упрощенно. «Бесполочковую магию ведь не просто так считают очень сложной, когда в больших объемах вытягиваешь энергию из каналов и пускаешь в ход, требуется терпеть сильную боль, скачки температуры, напряжение нервов, головокружение, при этом не теряя фокуса на заклинании, не говоря об окружающей обстановке. Требуется крепкое здоровье и чисто физическая выносливость, как и хороший болевой порог. Возможно, все-таки какая-то доля правды в том, что из игроков в Квиддич получаются сильные волшебники, действительно присутствует, ведь они к подобному понемногу привыкают. Обычно ведь немногие готовы пойти на это, когда под рукой с детства есть палочка. Не обязательно именно палочка, это все-таки больше европейская школа, поправила его Гринджер. В Африке для колдовства используют кольца, в России любят посохи, в Китае до сих пор применяют даосские мечи, а на Ближнем Востоке – ритуальные ножи. Форма не важна, у них внутри все равно есть такой же концентратор для сбора и направления магической энергии, покрутив в руках свой мистический знак, ответил маг. Остальное уже местные предпочтения. Кольцо нельзя выбить, да и потерять трудно, у посоха больше будет количество энергии, но махать им куда сложнее, меч или нож требует специфического обучения и тоже весит немало. Парацельс в свое время пытался в Европе вместо палочки продвигать свои кинжалы азот. Не тот азот, который нитрогениум, а тот, который азотс, он же универсальная ртуть или вода жизни. Теофраст этим словом называл первый из них, потому что, по легендам, хранил в рукояти философский камень, а с помощью самого меча осуществлял трансмутацию элементов и исцелял людей, действуя как волшебной палочкой. Но так как мало кто мог повторить его шедевр, другим волшебникам он предлагал использовать кинжал с концентратором внутри, а металл у клинка, украшения и драгоценные камни отделки использовать для хранения запасов магической энергии для более затратных заклинаний. Увы, идея нашла совсем немного последователей, ведь палочка легче, меньше, а внешний резерв мало кому был нужен, считалось, что в дуэли скорость создания заклинаний важнее. Ладно, если захочешь, прочтешь все это в книге, а сейчас речь о том, что в любом случае ты пока не готова поддерживать сразу полдесятка заклинаний без палочки, особенно в сочетании с зельями, может одно-два не очень сильных единовременно, как я делаю. А еще, скажу прямо, ты не умеешь драться мечом, тем более, настолько необычным. Возможно, если серьезно заняться фехтованием, это решило бы сразу две проблемы, помогло поднять выносливость и дало нужные навыки. К тому же намного полезнее для здоровья, чем квиддич, и нагрузки лучше распределены. Ты тоже не умеешь драться шпагой, но любишь свой телумду и лис, слегка обиженно заметила Гринджер. Это другие так думают, а я их не разубеждаю. Шпага, только для вида, привлекает внимание, заставляет противника торопиться и менять стиль дуэли, когда резко идешь с ним на сближение под щитом. К слову, еще одна твоя проблема, даже если освоишь владение своим оружием и сможешь долго его поддерживать, но если ты не готова им ударить человека, то это все совершенно бесполезно, перешел маг к наиболее важной теме. Этот герой, у которого ты взяла идею меча света. Люк, наверное, как бы на него смотрели враги, если бы знали, что он со своим плазменным клинком не сможет их ударить даже по руке, при этом прекрасно зная, что ее потом можно прирастить обратно. Вообще-то там только протезы. Но, знаешь, а что-то в этом есть. Как бы они на него смотрели, да, протянула Гринджер, глядя куда-то мимо него. Что ж, всегда готов поделиться идеями, сказал маг, поднимаясь с места. Похоже, ведьма начала обдумывать какую-то мысль, так что не стоит ей мешать. Он потянулся за так и висевшей в воздухе книгой, но был остановлен жестом. «Постой, можешь пока оставить ее мне?» – спросила ведьма, беря справочник в руки. «Интересно будет нормально почитать про каналы, раз уж есть пока, так сказать, свободное время, да и про остальное, разумеется. Приобщаться к работам великих никогда не поздно». Когда Кайнет подошел к своей кровати, рядом возник один из школьных домовиков, оставил прямо в воздухе поднос с ужином и, ничего не сказав, сразу же исчез. Второй доставил еду для Гринджер. Удивительно, но маг уже начал привыкать к тому, что рядом с ними постоянно находятся подобные существа, делающие всю грязную работу и занимающиеся обслуживанием волшебников. Конечно, доверять нелюдям было нельзя, все они по определению непредсказуемы. Однако так называемые домовые эльфы за тысячи лет превратились скорее в симбиантов-волшебников, чем в самостоятельных существ, практически в фамильяров, поддерживаемых магической силой хозяев. В Хогвартсе, как и в министерстве, им жилось лучше всего, ведь они брали силу не от одного хозяина или даже одной семьи, а сразу от всех волшебников в доверенном им доме. Даже сам Кайнет, получается, отдавал толику своей энергии этим существам уже четвертый месяц. Впрочем, стоило признать, они достаточно полезны. Посмотрев на тарелку с почти прозрачным диетическим супом, маг вздохнул, но сел на кровать и потянулся за ложкой. Все внутренние органы восстановили еще в первый же день после ранения, так что причин не нагружать желудок и все остальное не было. Видимо, некоторые врачебные правила и традиции игнорируют и здравый смысл, и законы магического мира. Впрочем, за едой было время неторопливо подумать о многих вещах, например, о предстоящем рано или поздно разговоре, и о том, что делать дальше, в зависимости от его возможного исхода. Все же за 3 месяца он уже втянулся в учебный ритм, бросать все и начинать заново в другой стране или полностью на нелегальном положении не хотелось бы. Здесь уже образовались перспективы, и все намеченные контакты и наработки бросить было бы жаль. Хотя, скорее всего, это опять влияние начала, которое полностью устраивает школьная атмосфера и творящаяся вокруг бардак и безответственность. Если бы еще не регулярные покушения на жизнь учеников, но должны же быть какие-то минусы. В понедельник, выходя с последнего урока, Арчибальд обнаружил стоящего в коридоре у окна Люпина. Профессор выглядел бледным и уставшим, но совсем не напоминал человека, который неделю назад валялся на земле с рассеченными ребрами и разрубленным легким. Все-таки местная магия исцеления развита на весьма приличном уровне, если забыть о следах от проклятий. Видимо, это следствие запрета на темную магию. Если что-то полностью запрещено изучать, то как найти на это меры противодействия, не имея возможности проводить эксперименты? К счастью, даже усиленная Диффинда к черной магии отношения не имела, так что поставили на ноги Римуса довольно быстро. Говорят, что из лазарета его отпустили еще в субботу, а весь вчерашний день с профессором общались следователи. Все же именно он оставался главным свидетелем, как общавшийся со всеми 3 подозреваемыми, да и просто как единственный взрослый в компании 4 детей, втянутых в этот инцидент. Хотя что касается детей, директор наконец решил озаботиться их безопасностью и до конца семестра отменил походы в Хогсмид и любые практические занятия в лесу. Ходили слухи, что если ситуация не разрешится, то с января в деревню выпускать старшие курсы все-таки будут, но по особому графику, человек по 40 в один день и только под постоянным надзором нескольких преподавателей. Маглорожденные уже прозвали это школьной экскурсией, впрочем, почти все осознавали, насколько опасность серьезна и что угроза отчисления за самовольный уход за пределы замка – вполне подходящая мера в текущих обстоятельствах. «Джеймс, сможешь ответить на пару вопросов?» – спросил Люпин вежливо, когда компания студентов Ривенкла поравнялась с ним. «Разумеется, профессор», — согласился маг, внутренне подобравшись и приготовившись к чему угодно. «Тогда не будем мешать остальным. Поговорим в кабинете». Класс сзади был пуст. чужое присутствие внутри не ощущалось. Профессор палочкой передвинул от стены одну из парт вместе со стулом, затем пододвинул ближе учительский стол, после чего незнакомым заклинанием запер дверь и создал барьер, искажающий звук в пределах этого помещения. Закончив с приготовлениями, Люпин сел за стол, демонстративно отложив мистический знак на самый край, подальше от себя. Вряд ли он не смог бы при необходимости подбросить его прямо в ладонь, скорее это просто был жест доверия. Маг сел напротив, все еще внимательно наблюдая за оборотнем. К сожалению, из-за необходимости скрывать свои возможности он лишился почти всего арсенала, осталось лишь несколько стальных заготовок с наложенными заклинаниями и флакон с Валуминхидрагрум. Свой прототип он вернул вчера, добравшись до места сражения в лесу. Сделать это оказалось непросто, теперь с дюжину дементоров постоянно патрулировали запретный лес вокруг замка, не столько в поисках Блэка и его подельников, сколько из необходимости не пускать туда учеников. Однако с помощью барьеров Арчибальд все-таки сумел пройти мимо. Ментальная защита все еще плохо справлялась с их аурой, оставалось полагаться лишь на собственный самоконтроль и держаться от тварей подальше, однако скрыться от их поиска было возможно, благо эти духи не полагались на зрение, а ориентировались на эмоции и непосредственно души живых, как многие виды нежити и призраков. «Я полагаю, наш уговор в силе?» – просто спросил Кайнет. «Да, авроры считают, что я потерял сознание сразу после Диффинда и потом слышал лишь обрывки того разговора, потому могут рассчитывать лишь на твои собственные показания. Директор знает чуть больше, ему я рассказал о словах Питера и Барти, и что они собирались всех убить. Тебя упомянул, но мельком, вроде бы кто-то из учеников выбежал, предупредил о помощи, потом использовал пару заклинаний и быстро оказался ранен. Между прочим, если бы ты перед тем, как потерять сознание, хотя бы достал палочку и бросил где-то рядом, всем было бы намного проще», — укорил его профессор. «Итак, поговорим», — уточнил маг. Последнее замечание он предпочел проигнорировать, хотя про себя признавал, что было оно справедливым, но в тот момент он слишком спешил, и необходимость подобным образом обеспечить себе алиби просто не пришла в голову. Да и слушать упреки от оборотня было довольно унизительно. «Поговорим», — согласился Люпин. «Для начала, что именно тебя интересует, какие ответы я буду должен?» В тот раз не нашлось времени спросить, слабо улыбнувшись, добавил он. «Поттер, Блэк и остальные, одержимый профессор в прошлом году и неизвестный инцидент в позапрошлом. Меня интересует вся эта ситуация, текущая угроза для школы. И зачем тебе все это знать? Неужели одно лишь любопытство, инстинкт самосохранения? Хогвартс атаковали уже трижды, могли погибнуть люди, я в том числе. Если всю эту гонку за Поттером не остановить, то рано или поздно будут жертвы. Либо после очередного нападения, либо дементоры кого-нибудь от бездействия поглотит, либо у учеников не выдержат нервы от постоянной опасности, и кто-то пойдет в разнос. Чтобы не было недопонимания, моя цель – проучиться тут 7 лет и встретить выпуск живым, здоровым и желательно в компании людей, не путающих алкалоид с алкогестом. Сложившаяся обстановка этому мешает, а потому нужно ее исправить, тем или иным способом. Но для начала просто оценить. Да, уже понятно, что отсидеться в школе не получится, вздохнув, согласился Люпин. Хорошо, слово я держу, но скажу сразу, что у нас есть два варианта. Первый, я честно отвечаю, допустим, на 5 твоих вопросов по этой теме и считаю свой долг закрытым, а мы просто расходимся в стороны и про все забываем. По крайней мере, пока ты не подставишься в следующий раз, заметил он, то ли в шутку, то ли серьезно. Второй, откровенность за откровенность. Ты честно отвечаешь на мои вопросы, а я подробно рассказываю о том, что ты хотел узнать, и после мы подумаем, что нам делать дальше. Второе возможно, но если эта информация не уйдет к кому-то еще, поразмыслив, ответил маг. Думаю, это очевидно, зависит от обстоятельств. Не стал кривить душой профессор. От того, что именно ты расскажешь, пожирателя смерти или преступника из другой страны я рядом с детьми терпеть не стану, тогда мне опасаться нечего. В крайнем случае, облевейт никуда не денется, попробуем для начала поговорить достаточно откровенно, он ясно дал понять, что на полную открытость рассчитывать не стоит. Хорошее решение, оценил оборотень и дружелюбно кивнул ему, он слегка расслабился, а может, просто сделал вид. Скорее всего на то, что ему душу станут изливать и исповедоваться, Римус тоже с самого начала не рассчитывал. А раз мы договорились, то для начала, как к тебе обращаться? Джеймс Виктор Мерфи. Лишние имена, лишние проблемы, а тем более лишние титулы. Можно просто Мерфи. В конце концов, я старше тебя всего лет на 5. И кто же ты? Просто спросил Люпин. Судя по тону, он или не поверил, или совершенно не удивился. Помимо того, что я знаю о первокурснике Ривенкла, преподаватель магии, профессор-исследователь, глава чистокровного рода. Представь Люциуса Малфоя на должности профессора Снипа, так будет проще всего, усмехнувшись, добавил Кайнет. Но это в прошлом, я погиб 2 года назад на Дальнем Востоке во время одного ритуала, из-за предательства своего ученика, а сутки спустя оказался на месте маглорожденного мальчишки в сиротском приюте, где-то на задворках Лондона. Вероятно, во время его выброса, но точный механизм мне неизвестен до сих пор. Вот как, а что случилось с настоящим Джеймсом Мерфи? С тем же выражением легкой заинтересованности уточнил профессор. Даже никакого недоверия, воскрешение невозможно, или что-нибудь в этом роде? Спросил маг, удивленно вскинув брови. Он понимал, что его несет, что не в такой фамильярной манере лорду и главе рода положено общаться с полукровкой, тем более даже не с человеком. Но впервые за 2 года он получил шанс поговорить с другим взрослым магом хоть сколько-то откровенно, не меняя маски и не строя из себя кого-то другого. Разумеется, его учили контролировать эмоции, без этого к магии можно даже и не подходить. Но он ученый, преподаватель, а не шпион и не лицедей, чтобы месяцами играть разные роли, не имея возможности взять перерыв. Сейчас наконец можно хоть немного приоткрыться, но не забывать придерживать себя, иначе можно наговорить слишком много лишнего. Я знаю, что душа может остаться в мире после смерти тела, и не только в качестве призрака, уверенно заявил Люпин. Причин удивляться нет, и ты не ответил на вопрос, что случилось с этим мальчиком, повторил он. Угрозы пока не чувствовалось, но в третий раз он этот вопрос явно задаст уже другим тоном. Не надо смотреть на меня, как на убийцу, Кайнет надеялся, что изобразил негодование и обиду достаточно натурально. Разумеется, ему до судьбы Мерфи не было никакого дела, но демонстрировать этот факт перед Люпином, пожалуй, было бы излишне. Насколько я могу судить постфактум, из-за выбросов магии его не меньше года регулярно травили и избивали другие дети. В тот раз все окончилось сотрясением мозга и ушибами внутренних органов, дальше потеря сознания, ночь на холодном бетоне, гипотермия, остановка дыхания, клиническая смерть, а потом появился я. Но если бы он сохранил разум и сознание, меня бы просто вышвырнуло в первые секунды или растворило в его душе, а он еще и получил бы какую-то часть моих навыков и воспоминаний. Но, может, на самом деле это и произошло, и перед тобой сейчас действительно Джеймс Мерфи, искренне считающий себя погибшим профессором. Ты очень уверенно это описываешь. Моя основная специальность – классическая алхимия, произнес маг. Он знал, что рано или поздно разговор дойдет до этой темы, а магия лучше одних лишь слов. Потому достал из кармана мантии мел и начал быстро чертить прямо на парте алхимический круг и потом вписывать в нужные места формулы на латыни. Саму трансмутацию он просчитал заранее, когда стало ясно, где именно будет разговор. Через полминуты отложил мел, коснулся левой рукой черты и произнес «Сцилицит». Линии слабо засветились белым, а затем поверхность стола закружилась и взметнулась вверх, словно поток воды, а затем дерево застыло, словно замороженный в движении водоворот. Кайнет спокойно встал, достал палочку, сделал жест и сказал «Финита», ничего не произошло, он начертил мистическим знаком круг и произнес арию отмены трансфигурации. Репарифорга, когда вновь конструкция осталась неподвижной, он применил заклинание ремонта. Репаро. Стол медленно вернулся к своему первоначальному состоянию, только начерченный круг исчез с поверхности. Убрав палочку, маг сел обратно и продолжил разговор. Это для примера. Однако я более чем компетентен в других областях, в исцелениях, в общей теории магии, в изучении духов и призраков, в вопросах одержимости в том числе, не без гордости ответил Арчибальд. Жаль, но о некоторых из своих навыков сейчас придется умолчать, даже как-то обидно. С другой стороны, к чему раскрывать все свои карты далеко не перед союзником? Японец или китаец, изучающий и преподающий старую европейскую алхимию, уточнил Люпин, осматривая стол и недоверчиво качая головой. Как-то сомнительно звучит. Я думал, там основой до сих пор остается усин. Я не азиат, резко перебил его Кайнет, добавил уже спокойнее. Просто так уж вышло, что погиб в тех краях. Но основы как китайской, так и арабской алхимии я тоже знаю, и не только их. Да, к слову, следы того происшествия вы вряд ли найдете. Сразу отвечаю на невысказанный вопрос. Ритуал был противозаконным? Спросил Люпин просто. Даже без осуждения или отвращения в голосе, которых стоило бы ждать от преподавателя школы. Мы не нарушили ни одной нормы магической конфедерации или магического правительства той страны, ответил Арчибальд чистую правду. Ведь нельзя нарушить то, о чем не знаешь. Нам просто не нужны были свидетели. И кстати о свидетелях, инцидент с Траверсом в августе 92-го, ты был в этом замешан, вдруг сменил тему оборотень. Не по своей воле, Кайнет не стал сходу все отрицать. Копье в волшебном мире было слишком уж четким следом, чтобы он мог убедить собеседника в полной своей непричастности. Меня похитили на улице, не дав и слова сказать, угрожали оружием. Должно быть, приняли за обычного ребенка, к тому времени у меня еще палочки не было, вряд ли они могли определить во мне волшебника. Не от косой аллеи же следили, думаю, я бы это заметил. Меня доставили в какой-то подвал, где была куча преступников, Траверс находился среди них. Что? Не поверил Люпин. Чистокровный, сын пожирателя смерти, вместе с магловскими бандитами, а это тебя, значит, удивляет, профессор, хмыкнув, риторически спросил маг. Не просто вместе с, он был одним из них, во всяком случае, подчинялся приказам их главаря. Однако не думаю, что и он опознал во мне волшебника, иначе был бы умнее. Понятия не имею, что они собирались со мной сделать, продать в рабство, разобрать на органы, принести в жертву, потребовать выкуп. Не стал дожидаться продолжения на стадии, когда мне к голове приставили пистолет. Так что это была чистая самооборона, какой бы бред потом ни писали в газетах о том происшествии. Во Фрэнсиса всадили несколько проклятых пуль. Магия крови находится под строжайшим запретом с 19 века, напомнил профессор, побарабанив пальцами по столу, вроде бы незаметно положив ладонь ближе к своему мистическому знаку. «А ты использовал империя на ребенке?» Не остался в долгу Арчибальд. Жест оборотня он не заметил. Несмотря на светский тон беседы и показную готовность отвечать на все вопросы, атаки от него маг все равно ожидал в любой момент. И вообще, я стрелял из пистолета их босса. Ствол был весь в рунах и чарах, понятия не имею, что за дрянь он туда заряжал. «Редко встретишь волшебника, владеющего магловским оружием», справедливо заметил оборотень. «И к тому же, почему именно копье? Специфическое заклинание улучшает владение копьем, но работает только с ним и очень недолго. Моя разработка, в книгах ты его не найдешь. А что касается пистолета, мне из него стрелять доводилось всего несколько раз до этого, но в той ситуации выбора не оставалось. Допустим, Люпин поверил ему, или во всяком случае, убедительно сделал вид. Еще вопрос. Почему именно Хогвартс? Мне нужен легальный статус в магическом мире, а без денег, происхождения и связей для этого остается только школа. Это не лучше любой другой, но мне нравится в метрополии. Не стану врать, с моими способностями я бы смог неплохо устроиться, особенно в колониях. Арчибальд намеренно выстроил фразу именно так, чтобы в нем заподозрили жителя Содружества или бывших владений британской короны. Если учесть, что империя когда-то занимала едва ли не треть известного мира, выбор получается огромным. И даже местные авроры бы никогда не нашли, но зачем мне жизнь пусть даже не бедного могла без возможности заниматься магией? Кто бы вообще на такое согласился? И еще, для чего тебе Гринджер и эта игра в ее ученика? Судя по цепкому взгляду, этот вопрос тоже был одним из самых важных для профессора, и от ответа зависел дальнейший ход беседы. Так будет меньше вопросов, откуда я что-то знаю, здесь Кайнет вполне мог ответить честно. Встретились мы случайно, я просто хотел узнать больше о школе из первых рук. Однако мне в любом случае понадобился бы посредник, просто не столкнись я с ней, это был бы кто-нибудь другой. Однако Гринджер оказалась достаточно талантлива и буквально поглощала знания о магии во время каждого разговора. Интересно было подавать ей все новые идеи, тем более что ваши наследники чистокровных родов меня откровенно разочаровали. Честное слово, я был куда лучшего мнения о старых родах Британии. Намного лучшего, но увы, разве что близнецы Уизли хоть что-то собой представляют на фоне прочих, а вот остальные, включая слизеринцев со всеми их претензиями, прямо скажем, тоскливое зрелище. Хотя на первом курсе есть пара перспективных студентов, но там еще учить и учить. Вот и приходится работать с маглорожденными, за неимением выбора, так что можно сказать, что я ее обучаю. И если тебе от этого станет легче, профессор, готов поклясться, что не собираюсь причинить ей вреда и не имею на ее счет каких-либо недобрых намерений. Я бы куда охотнее работал с кем-то из выпускников, но нынешний возраст не оставляет богатства выбора. Опять же, отвечая на невысказанный вопрос о том, что она дружит с тем самым избранным, я узнал далеко не сразу, и мне сие не интересно. Скорее, пока от этого одни проблемы, она тратит слишком много лишних сил, пытаясь его защитить и вразумить, как на мой взгляд, откровенно, помолчав, оценил Люпин, как и договаривались. И теперь встречный вопрос, почему ей вообще приходится этим заниматься? Я так понимаю, вы с отцом Поттера были друзьями, и ты считаешь себя поэтому обязанным ему. Почему ты не позаботился о нем раньше, например, год назад? Спросил маг прямо. Пришла пора задавать вопросы самому, потому что ничего не знал. Помолчав, ответил Люпин, что явно далось ему нелегко. Лицо у профессора помрачнело, резче стали видны ранние морщины. Когда все произошло, все друзья погибли, я просто отошел в сторону, когда остался один. А Гарри мог позаботиться и Дамблдор. Да и в конце концов, ни один нормальный человек все равно бы не доверил годовалого ребенка оборотню. Несколько дней в месяц я себя почти не контролирую, и если бы в этот момент мы остались наедине, мне бы потом только повеситься и осталось. «Потому я ушел. И что же изменилось с тех пор, раз ты вернулся?» – спросил маг. О том, как Ремус в этом случае учился в школе, он спрашивать не стал. Очевидно, что заражение ликантропией произошло уже позднее. «Есть одно зелье, совсем новое изобретение», – ответил Люпин после небольшой паузы. «Похоже, и он не привык делиться подобными секретами и разговаривать на эту тему. Не отменяет превращение полностью, но позволяет сохранить таким, как я, разум в полнолуние. Рецепт сложный, ингредиенты дорогие, я бы себе позволить его не смог, но директор предложил его как часть платы за работу здесь. А еще тут я смогу защитить Гарри. Он мог отыскать тебя и год назад, а школа бы получила вменяемого профессора вместо гениального писателя, который по своей же лекции на вопрос ответить не способен», справедливо заметил Арчибальд, вспомнив рассказы Грейнджера об уроках защиты. А Поттер не проводил бы каждые выходные в лазарете, потому что его очень старается спасти полоумный нелюдь. «Я могу лишь предполагать», — негромко произнес оборотень. Его явно мучило чувство вины. Возможно, год назад угроза не была столь очевидной. Возможно, это разумная предосторожность. Само мое нахождение здесь уже большой риск, и я это понимаю не хуже прочих. Не говоря уж о расходах. Директор, чтобы о нем не думали, весьма прагматичный человек, и взвесив все, он мог счесть, что это было слишком опасно. А может, он не мог меня найти, я давно уже скрывался ото всех, и от волшебников, и от обычных людей. Но сейчас, когда Блэк рядом, а то и не он один, приходится выбирать меньшее зло, то есть постоянное нахождение оборотня рядом с сотнями детей. Кстати, этот Блэк, настоящий, уточнил маг, действительно Сириус Блэк, и остальные тоже. Я кое-что слышал о вашей компании, так что ты точно должен знать, не самозванцы ли они. Если бы все было так просто, бродяга, то есть Сириус, выглядит, говорит и ведет себя очень натурально. Чтобы так его изобразить, нужно быть очень хорошим актером и прекрасно знать и его, и всех нас. Наверное, так смог бы только Джеймс, но он давно погиб. Хотя я теперь уже ни в чем не уверен, покачав головой, тоскливо произнес Люпин. Питер сильно изменился, но все-таки похож на себя. Если бы мы поговорили немного дольше, я бы сказал увереннее. Барти не знаю, мы практически не знакомы, разные факультеты, разные курсы, это они с братом Сириуса были хорошими друзьями, как я помню. А вообще, сейчас официальная версия отдела правопорядка, Петтигрю и Крауч мертвы, а это лишь некие пособники Блэка, принявшие их облик для маскировки, и, возможно, чтобы запутать Гарри. А теперь давно мучающий меня вопрос. Все-таки зачем им Поттер? Все ведь не упирается на самом деле вместе его отцу, я надеюсь, уточнил Кайнет. Он правда надеялся, что эта версия не окажется реальной, потому что в этом случае все действительно очень плохо. Есть более веские причины. Если бы Сириус был один, я еще мог поверить в нечто подобное или хотя бы задуматься над этим. Но в текущей ситуации, исключено, уверенно заявил Люпин. Гарри зачем-то нужен Волдеморту, и они пытаются его доставить к хозяину в целости и сохранности. Но ведь этот псих мертв. «Как я и сказал, он может и не жив, однако не мертв», — возразил профессор, вновь помрачнев. Разговор на эту тему явно тоже не доставлял ему удовольствия. Некоторое время назад профессор Квирелл отправился в кругосветное путешествие, а когда вернулся в школу, то очень сильно переменился. На это не обратили излишнего внимания, сочли простой причудой, а зря. Как оказалось, Квирелл был одержим духом Волдеморта, причем, по его словам, пошел на это добровольно, надеясь получить часть его сил. Это дорого ему обошлось, а может быть, он также искал способы вернуть Волдеморта к полноценной жизни, но так или иначе именно он, как мы теперь понимаем, начал выспрашивать торговцев и перекупщиков о сильнодействующих исцеляющих средствах, включая запрещенные и опасные. Именно тогда достаточно явно был пущен слух, что в школе находится философский камень, который, по тем же слухам, решил бы все его проблемы. Директор рассчитывал поймать одного из подручных, оставшегося верным своему господину, но никак не его самого, тем более под прикрытием одного из наших профессоров. «Так, это в самом деле интересно», — искренне признался Арчибальд. «Неполноценное воскрешение, точнее перенос души, всего лишь имитация магии. И Гринджер знает об этом, а значит, и эти двое тоже. Она осенью расспрашивала меня о философском камне и возможности использовать его для воскрешения, потому что мало кто сейчас интересуется классической алхимией. Я тогда оказался изрядно шокирован, услышав, что его создание приписывают Фламелю. Алхимик могу себе представить. Жаль, но преподавание истории у нас в школе поставлено не лучшим образом. Люпину явно было крайне стыдно за альма-матер, а она, скорее всего, знает. Уж друзьям Гарри не мог не рассказать. Еще вопрос, зачем ставить ловушку именно в школе? А как же опасность для учеников, не говоря о самом замке? Здесь одно из самых защищенных магией мест в нашей стране. А еще виновато старое мышление, вздохнув, добавил профессор. Не знаю, как у вас, уж откуда ты там, но в Британии школа всегда считалась нейтральной территорией, которые не касаются войны между волшебниками, хотя печальные исключения и были. Даже во время бунта Волдеморта хогвартсы детей в нем не трогали все стороны, придерживались неписанных правил. Но, похоже, теперь забыты они. Дальше, поторопил маг, чем все закончилось. Квирелл пошел в западню, как и задумывалось, защита там была исключительно символическая, в основном ловушки, оставшиеся с какого-то старого турнира и просто заряженные заново. Однако Гарри с компанией влезли за ним, Люпин тяжело вздохнул. Кайнет тоже, почти одновременно с ним. До конца дошел он один, там и столкнулся с Квиреллом. Почти все, что мы знаем о духе Волдеморта, известно со слов Гарри, точнее, из того, что ему сам сказал Квиреллу. И здесь и начинается самое странное. В какой-то момент, по словам Гарри, профессор решил убить его, чтобы доказать, что он сильнее и справится там, где потерпел поражение сам лорд Волдеморт. Кажется, к тому моменту он окончательно сошел с ума. Однако дух пытался помешать, крича, что мальчишка пригодится ему живым. Они боролись за контроль над телом, окончательно его разрушая, и когда там, как и намечено, появился директор и попытался оглушить Квирелла для допроса, тот после единственного слабого заклинания умер на месте, а дух покинул тело. Директор полагал, что до следующей его попытки вернуться теперь пройдет еще лет 10, однако он ошибся. Понятно. А для чего вообще с самого начала этот психопат лично пошел убивать Поттеров и приложил столько усилий, чтобы добраться до младенца? Это знают лишь директор и сам Волдеморт, признал оборотень. Гарри он собирается рассказать, когда тот будет старше, а пока не время. А что именно там произошло? Зашел с другой стороны маг, в силу любви и что игнорирующее магическую защиту проклятие как минимум рангов, а то я само по себе отскочила от младенца и уничтожила своего автора, я, уж извини, не поверил ни на секунду. Об этом знает только директор, или, во всяком случае, у него были основания изложить именно такую версию событий, вновь вынужден был признать Люпин. Лили безумно любила сына, это я готов подтвердить, и она бы закрыла его собой или предложила лучше убить ее, чем Гарри, но одного лишь чувства слишком мало, если за ним не стоят действия. А в то, что она смогла смертельно ранить 50-летнего темного волшебника, прежде чем погибнуть от его рук, я не могу поверить. Опять все знает он, а остальным расскажет когда-нибудь позже или не расскажет вовсе. Да, а теперь, мне нужны все мельчайшие подробности об этом духе, одержимости и обо всем, Что с ним связано? Потребовал Арчибальд. Говорил Люпин достаточно откровенно или убедительно, делал вид, что не скрывает ничего. Перечислил факты и основные догадки, наиболее обоснованные версии теории. Наконец, через несколько минут он закончил. Маг встал со своего места, заложил руки за спину и задумчиво прошелся по классу, прежде чем подвести итог. Итак, у нас имеется неупокоенный дух волшебника, его душа или какая-то ее часть, не ушедшая к истоку и каким-то образом задержавшаяся здесь. Дух может занимать тело человека, во всяком случае добровольно согласившегося, и частично брать его под контроль. Однако оказывает разрушающее действие, и посредственный волшебник продержится в таком состоянии не больше года. Неизвестно, есть ли у него иная замена тела, живая или неживая, и где она расположена, либо душа привязана к миру каким-то иным способом. Также, возможно, тот же самый дух взял под контроль другого бездарного волшебника год спустя с помощью неизвестного предмета и потом много месяцев собирал магическую энергию, но даже этого ему не хватило для неизвестной цели. При этом нельзя исключать, что эти два случая имеют разную природу, ведь в 1991 году у Квиреллы никакого проклятого предмета не нашли при себе или среди вещей. То есть в 1992 одержимость имела иную природу, а призрак якобы молодого Вальдемарта служил лишь для отвлечения внимания, и это два совершенно разных явления и действия разных сторон. Либо же мы рассматриваем здесь различные стадии одного процесса. Получив предмет, одержимый сначала накапливает запас энергии, который со временем позволит отказаться от хранилища и полностью переселиться в тело носителя. Иными словами, Квиреллу начинал так же, но к известному моменту уже собрал достаточно энергии, и проклятый предмет ему стал не нужен. Возможно, но потребует расследования и отслеживания его активности за первую половину 91 года, мог ли он собрать где-то достаточно сил, к тому же, не привлекая к себе внимания. Мог ли дух быть окончательно уничтожен вместе с предметом в 92-м, так как перенос не был завершен, спросил он и ответил сам себе. Маловероятно, будем исходить из худшего варианта. Он продолжает существование и, возможно, сейчас создает себе очередной носитель из какого-нибудь бесталанного идиота. Возможно, из Петтигрю. Питер был не слишком силен как волшебник, но бездарностью я не стал бы его называть. При должном усердии он способен на многие вещи. И я говорю это не потому, что мы были друзьями. В конце концов он стал анимагом в 15 лет. Директор об этом не знает, но, похоже, придется ему сообщить. Питер может превращаться в крысу, отсюда и его прозвище «Хвост». И в таком виде пробраться в школу ему было бы нетрудно. Ясно, приму к сведению. Но даже если это не Петтигрю, лучше исходить из того, что очередной одержимый с этим духом где-то неподалеку есть, и ему по неизвестной причине нужен Поттер. Поскольку вариант просто отдать то, чего он хочет, мы вынуждены исключить, признал маг. Однако, судя по взгляду, Люпину не понравилось то, что он даже рассматривал подобную возможность. Остается лишь нейтрализовать его и его последователей, вплоть до ликвидации. Или по этому пункту есть возражение, директор, скорее всего, попытается этого избежать, взять под стражу, вернуть в тюрьму, но не убивать. А ты как считаешь, хотел бы избежать жертв? Однако если встанет выбор между их жизнями и жизнью Гарри либо других детей, у меня не останется иных вариантов, сказал оборотень твердо. Кроме того, по поводу Блэка, я не уверен, что он сейчас полностью понимает, куда ввязался и на чьей стороне действует. Сириус, неплохой человек, но немного наивный, всегда считал, что все крутится вокруг него. На этом могли сыграть и использовать его в темную. Ему бы я дал шанс объясниться. В любом случае, цель как минимум одного противника известна. И вот тут возникает главная проблема, то есть Поттер. Почему с ним все настолько плохо? Спросил Кайнет прямо. Зачем было изолировать его от магического мира на 10 лет и передавать маглам? Директор считает, что ему лучше было у родных, чем у чужих людей. Не слишком убежденно ответил Римус. Семья матери позаботилась о нем. Полная чушь, отрезал маг. Вырастить волшебника могут лишь волшебники. Половина чистокровных Британии приходится семье Поттеров родней, хотя бы на уровне третьих-четвертых кузенов. Даже если исключить ненадежных Розье и Малфоев, есть Уизли, Тонкс, Макмилланы, Пруэтты, вполне лояльные текущей политике министерства и самому Дамблдору. Это еще одна причина, почему я не верю в тот бред, что нес Блэк, о том, что директор использует Поттера. Тогда он бы действовал иначе, готовил бы чужими руками из него образцового волшебника, что не так уж трудно, а потом выставил на уже возведенный газетами и сплетнями пьедестал для героя. А вместо этого у нас почти бродяга в лохмотьях, не помнящий родства, как будто всем было на него наплевать. Связей в магическом мире почти нет, контактов тоже минимум, учится посредственно, да, в конце концов, ему за 3 года даже зрение никто не поправил до сих пор, а Нари Винклотейлор уже на первом курсе перекапывает учебники в поисках нужных зелий и заклинаний. В общем, живой святой и спаситель Британии из него вышел не впечатляющий, если в том была идея. А самое главное, против текущей угрозы он не может сделать ничего, произнес Кайнет медленно, и добавил, он даже не осознает всей серьезности ситуации. Я пообещал ему дополнительные занятия в следующем семестре, обеспечу защиту хотя бы против дементоров. Но этого недостаточно, признал Люпин, а полностью посвятить себя его тренировкам я не могу, и вряд ли он сам захочет всерьез заняться дуэлями. Да и директор, боюсь, не согласится форсировать обучение только для него, вопреки тому, что сказал бродяга, а также слухом, раздуваемым в министерстве, он против превращения детей в солдат, даже ради высшего блага. Он и Гринджер пытался переубедить, говоря, что она чересчур для ее возраста увлекается боевой магией, приводил в пример Беллатрикс Лестрейдж, и к чему это привело, но, как мне кажется, особенного успеха не добился. В последнее я охотно поверю, усмехнувшись, согласился маг. Что ж, у нас обоих есть теперь ответы. А что касается дальнейших действий, то все снова упирается в эту святую троицу, и вот к чему мы приходим. После произошедшего есть 2 сценария развития ситуации в этой группе. Первый, Поттер винит во всем Гринджер, меня, тебя, всех, кто не сказал ему правду, отказывается слушать любых советов и вновь лезет, куда не просит. Не лучший вариант в долгосрочной перспективе, но меня это устроит. Как минимум некоторое время не будет новых покушений. Второй сценарий, их конфликт быстро гасится, Гринджер берет этих 2 в оборот и, с моей и твоей помощью, к концу года мальчишка будет уже хоть что-то представлять собой как волшебник, чтобы мог хотя бы защитить себя. Возни намного больше, однако стратегически это более надежно, особенно если допустить, что директор прав и за важностью Поттера что-то кроется, и с небольшими усилиями спровоцировать можно и то, и другое развитие событий. Это шантаж, попытка сделать из меня соучастника своего плана, уточнил Люпин, вроде бы даже без угрозы в голосе. Это объективно оставшиеся у нас варианты в текущих условиях, то есть, когда директор не собирается делиться своими планами, знаниями реального положения вещей и причин происходящего, а также не готов убрать Поттера как можно дальше и полагается на старые схемы и правила войны. Мы можем либо действовать самостоятельно в рамках данной ситуации, либо поменять сами рамки. Я могу переехать на учебу и в Штаты, ты можешь вытащить Поттера за пределы Британии куда-нибудь в Канаду, где вас не найдут, к примеру. Но я не хотел бы полностью списывать текущий вариант, пока еще можно что-то сделать. Уже вложился в подготовку, жаль было бы потерять весь накопленный прогресс. В крайнем случае, можно пойти и попытаться переубедить директора, возможно, даже вместе. Но скажу прямо, я не верю, что так чего-то удастся добиться. Он старше нас обоих, вместе взятых, и явно имеет собственное мнение на этот счет. Мне нужно подумать, просто ответил Люпин. Нельзя принимать подобные решения на ходу, тем более, что мы говорим о чужих жизнях и судьбах. Превращать Гарри в убийцу и параноика вроде Грюма я точно не желаю. Не мы виноваты в его положении. Ни ты, ни я и не он сам, а другие люди и независящие от нас всех обстоятельства. Однако если хороших вариантов решения нет, приходится выбирать тот из плохих, который больше нравится, справедливо заметил маг. Мне нужно подумать, повторил оборотень. Поговорим в среду. Однако наш уговор в силе, и даже если я решу рассказать все директору, то сперва тебя предупрежу. Тогда до встречи, профессор, тоном Джеймса Мерфи, то есть вежливого и почтительного к взрослым маглорожденного волшебника, произнес Кайнет, подходя к дверям. Дождался, когда оборотень снимет барьеры и охранные заклинания, и также скромно добавил. Надеюсь, в этот раз вы выберете верное решение, сэр. Уже за полночь, когда соседи по комнате уснули, Арчибальд создал небольшой источник света и, взяв лист бумаги, принялся набрасывать черновик магического круга. Каникулы начнутся через 2 недели, и уже сейчас ясно, что времени на сон у него там не предвидится вообще. Во-первых, нужно будет заняться учеником, проверить его навыки и, исходя из них, подготовить программу на второй семестр. Во-вторых, снова подготовить определенный запас зелий и предметов для работодателя. Правда, с учетом изученного в школьной библиотеке, тут можно будет предложить несколько новых рецептов и немного увеличить доход и репутацию. В-третьих, необходимо срочно восстанавливать и наращивать боевой потенциал, а значит, за короткий срок требуется изготовить новые мистические знаки. В-четвертых, нужна информация в свете новых обстоятельств, много, по разным темам, и информацию эту отыскать тоже будет непросто. А отправить письмо заранее он не рискнул, он не собирался доверять местной магической почте до тех пор, пока не будет досконально знать каждый аспект ее работы и потенциальные способы перехвата. Имелось и в-пятых, в-шестых, и на все у него будет даже меньше 20 дней. Конечно, оставался вариант, что Люпин решит сломать всю ведущуюся сейчас игру, выдать его директору или сбежать вместе с Поттером. И то, и другое повлияло бы на будущие планы, хотя и очень по-разному. Однако маг верил в благоразумие оборотня, и что тот не станет делать столь резких движений, ограничившись менее радикальными мерами. Потому пока можно готовиться к каникулам в прежнем темпе, сейчас нельзя терять и пары дней. А еще следовало учесть маховик времени. Кайнет нашел его на том же месте, когда вчера вернулся за ртутью, и это открывало новые перспективы. Он собирался в свое время поинтересоваться у Флетчера или МакДугалла, сколько может подобный стоить и реально ли его вообще приобрести даже на черном рынке. Предмет явно редкий и очень сложный в изготовлении, а это предполагает, что по рукам обязательно ходят десятки подделок. И в этой жизни выбросить целое состояние на нерабочую фальшивку он не мог не только потому, что пострадает репутация, его собственная и пока не существующей семьи, но и по столь банальной причине, как постоянный недостаток средств на собственные проекты. А ведь планов и тем для исследования множество, и на все нужны деньги, деньги и еще больше денег. Впрочем, наличие рабочего маховика позволит ускорить хотя бы один из проектов, который он считал крайне важным. Самая большая проблема с ним, как бы странно это ни звучало теперь, в тотальном недостатке времени, на втором месте идут деньги, и теперь уже только на третьем, магический резерв, который тоже не бесконечный и на все сразу его не хватит. Вспоминая ситуацию почти 2-летней давности, когда от сущих капель магической энергии зависела его жизнь, прогресс налицо. Однако, чтобы рационально распорядиться ограниченным временем, план работы все расчеты подготовить нужно уже сейчас, чтобы в мастерской приступить к делу сразу же, и не забывать регулярно сбрасывать излишки энергии в накопители, которые вскоре понадобятся. А отсыпаться или хотя бы просто отдохнуть можно будет уже в январе. Глава 29. Одной головной болью меньше, подумал Кайнет, убирая в карман радиотелефон и снимая все поглощающие звук барьеры. После этого он направился обратно к своему купе. За окном мелькали пригороды Глазго, значит, экспресс примерно час в пути и уже около полудня. Удастся сэкономить хотя бы один день, но на будущее надо что-то сделать со связью. Магической почте он все еще не доверял, обычная в школе отсутствовала, а разобраться, как заставить телефон работать в зоне с таким количеством барьеров и выбросов магии, у него не было времени. Придется или самому подготовить какой-то артефакт связи, или воспользоваться одной из местных мистерий. Но таков уж магический мир, во всяком случае в Британии, что, как ни парадоксально, магловские средства связи были бы надежнее, вряд ли кто-то в министерстве вообще додумывается прослушивать телефонные линии. Конечно, у них с Левелином имелось несколько обговоренных заранее слов и фраз в письмах. В частности, еще пару недель назад маг отправил несколько списков ингредиентов для зелья и дал понять, что они понадобятся к его прибытию, чтобы сразу начать работу. Однако передать большой заказ для Альберта на новые материалы, в первую очередь различные металлы, а тем более на новую реплику копия взамен уничтоженного, делать это в письмах, которые может читать кто-то еще, было слишком опасно. А ведь еще понадобится дополнительная информация по маховикам, по мародерам и краучу, по другим темам. В купе ничего не изменилось. По сравнению с шумом в коридоре здесь стояла приятная тишина, нарушаемая лишь тихим стуком шахматных фигур на доске и шелестом страниц. Занять места в том же составе, что и в общежитии, у волшебников с Ривенкла не получилось. Саймон ушел болтать с Юфимией, Чарльза утащила в свое купе сестра, видимо, заранее согласовывать, что именно они будут рассказывать родителям о школьной жизни. В результате вместе с магом помимо Росса оказались рядом Виллины. Неожиданно, Лавгуд, Луна, едва поезд тронулся, достала толстый том легенд скандинавских волшебников, сняла обувь и, забравшись с ногами на свое место, с тех пор увлеченно его читала. Ирвин и Рейн играли в шахматы, поставив доску на стол, и, судя по всему, Росс продолжал отстаивать первенство в этой игре среди первого курса. Кайнет спокойно занял свое место, открыл справочник по зельеварению и принялся изучать рецепты, которыми можно будет заняться уже вечером. Конечно, у него заранее были заготовлены списки, но стоит перепроверить, вдруг упустил еще что-то полезное. Одновременно он думал о двух последних неделях первого семестра. Промежуточные экзамены и тесты особых проблем не доставили, по сумме баллов он, как и планировал, занял первое место на Рейвенкла, следом держался Росс, потом, уже с небольшим отрывом, Виллин, общий балл испортили проблемы с заклинаниями, Силвин, очень слабая выше ожидаемого за зельеварение, и Тейлор, с трудом сдала трансфигурацию, а дальше шли остальные. Аманда, после того как Мерфи угодил на неделю в лазарет, больше не совершала нападений, видимо, убедила Мариссу, или та сама поняла, что при царящей среди студентов нервозности на внезапное парализующее заклинание можно сходу и инсиндиа получить в ответ, просто на рефлексе. Потому она так и остановилась на 9 штрафных баллах, а перед каникулами маг великодушно обнулил счет, чтобы отметки не привлекли лишнего внимания, но сообщил, что всегда готов продолжить соревнование, если ведьма снова попытается ему что-то доказать. Впрочем, это мелочи. А вот вариант действий, который после их разговора все-таки выбрал оборотень, оказался неожиданным. На следующий день Люпин пошел к директору со всеми своими вопросами и идеями. Говорил о Поттере, о возможностях Петтигрю и, главное, о том, что правил войны больше нет и подручные самозваного лорда готовы без колебаний убивать и использовать в своих целях детей, уже не оглядываясь на чистоту их крови, происхождение и даже сторону, которую занимали родители. Например, в инциденте с Ламией вполне могла погибнуть Силвин, хотя ее отец годами, разумеется, исключительно под действием Империя, служил Волдеморту. Неизвестно, что Дамблдор уже спланировал и сам, а на что его натолкнули слова Люпина. Однако 8 декабря во время обеда, когда в большом зале собрались все ученики, он сделал объявление. Рассказал, что уже с выходных в школе посменно будут дежурить 2 пары авроров, а еще 5 вместе с 5 курсантами будут охранять Хагсмит и патрулировать окрестности. Ведь одних дементоров явно недостаточно, а если опасные преступники постоянно крутятся возле школы, то здесь их и стоит ловить, а не дежурить целыми отрядами на вокзале или у министерства. Помимо этого, для повышения навыков и умений учеников в различных предметах со следующего семестра в школе вновь открывается дуэльный клуб в качестве факультатива на выходных. Правда, к участию допускаются лишь 3-й, 4-й и 6-й курс, зато наблюдать за его проведением можно и всем остальным. И еще до окончания семестра в Хогвартсе будет проведена срочная дератизация с размещением чар против крыс, мышей и прочих мелких вредителей во всех коридорах и залах, включая башни, подземелья и пристройки к замку. Для этого помимо преподавателей собираются также привлечь старшекурсников, поощрив работу на благо школы баллами. Последнюю новость студенты восприняли с полнейшим недоумением, поскольку на фоне банды маньяков и убийц, затаившихся где-то неподалеку, проблема погрызенных ковров и штор выглядела, прямо скажем, не очень существенной. Версий ходило множество. Впал ли директор в окончательный маразм? Пытается ли столь нелепо отвлечь учеников от угрозы Блэка и чем-то занять, или он давно хотел это сделать и просто так уж случайно совпало?